Глава 16. Разбудил меня упоительный запах яичницы. Золотистые ломтики жареного бекона, плотный, ровно прожаренный белок и нежный кремообразный глазок желтка в середине. Половинки сладковатых черри и резные листики рукколы поверх уложенных на краю тарелки румяных тостов и кубиков ярко-желтого сыра. Эта картинка регулярно вставала перед моим лихорадочно голодным взором последних недель. Не в состоянии больше сопротивляться, я поднялась с постели и пошла на запах. «С добрым утром, Даша! Выспалась?» «Оказывается, у Марка в номере есть кухня. Источник божественного аромата здесь». «Ты умеешь готовить?» Полуголый Марк у плиты с повязанным на талии кухонным полотенцем вместо передника потряс меня даже больше, чем вид накрытого на столе завтрака. Две тарелки с кривовато поджаренной яичницей и кусочками чего-то невразумительно подгоревшего, толсто порезанный хлеб и сыр на тарелочке. «Мой руки и за стол!» – скомандовал, похожий на древнего бога, полуголый шеф-повар и шагнул ко мне, быстро поцеловал в приоткрытый от удивления рот. «Марк, я же еще...» Смутилась, мысленно продолжив. «Зубы не почистила». «Ты вкусная, Дашка, не смущайся. Давай скорее за стол». «У меня диета». Я еще пыталась проявить твердость, зная, что уже проиграла эту битву. Мне завтраки не готовили лет с 12, когда мама решила, что мы с Соней достаточно взрослые, чтобы самим заботиться о себе. С Пашей такое даже помыслить невозможно. У него было определенное представление, что допустимо для мужчины, а что нет. Готовка шла одним из первых пунктов в списке занятий, порочащих мужское достоинство. Сразу после мытья посуды и перед покупкой детского питания и памперсов в супермаркете. «Даша», – Марк приподнял мой подбородок, – «ты достаточно похудела. Сейчас тебе нужно плотно позавтракать». Подумал и добавил. «Пообедать и поужинать тоже. У меня большие планы на тебя, так что силы тебе понадобятся». Следом, не дав толком покраснеть от откровенного намека, меня развернули на 180 градусов и, придав ускорение шлепком по попе, отправили в сторону ванной. «У тебя 5 минут на водные процедуры, иначе все остынет, и ты не сможешь насладиться моим кулинарным шедевром». Это был лучший завтрак в моей жизни. Закутавшись в халат, пахнущий Марком, я сидела напротив него за шатким столиком и лопала самую вкусную в своей жизни яичницу, иногда щипая себя за бедро, чтобы убедиться, что мне это не снится. Мы уютно пили кофе, словно уже делали это десятки раз, наслаждаясь спокойной тишиной, в которой не хочется искать темы для разговоров, когда поверх своей чашки я заметила устремленный на меня взгляд Марка, прищуренный, голодный. Рука дрогнула, со стуком опуская кружку на стол, и в следующий миг Марк сдернул меня со стула к себе на колени и хрипло зашептал в губы. «Выдержишь еще заход? Обещаю, потом оставлю тебя в покое до вечера. Наверное». Тело мгновенно откликнулось и на горячий шепот, и на руки, стиснувшие мою грудь в глубоком вырезе. Меня тряхнуло, когда поверх ткани халата на соске сомкнулись зубы, потянув его. Отпустили и снова потянули. Низ живота остро скрутило, и из распахнувшегося рта сам по себе вылетел стон. «Хочу тебя». Уткнувшись лицом в смятую простыню, я стояла на коленях и подрагивающих локтях, бесстыдно оттопырив зад, и отчаянно стонала и хрипела на каждый толчок, с которым в меня входил Марк. «Так не бывает. Не может быть так хорошо». Заколотилась в висках, когда тяжелая ладонь легла на поясницу и надавила, заставив прогнуться и еще выше вздернуться. Раскрыться до максимума, беззастенчиво, доверчиво распахнуться, впуская в себя на запредельную глубину. Голова плывет, в висках тугим набатом гудит кровь. Он почти раздирает меня изнутри, распирает до предела. Добирается до последней грани, рождая в моей глубине странную, сводящую с ума блаженную боль. К спине прижимается влажная мужская грудь. Щетина царапает позвоночник и жгучий укус. Больно и сумасшедше сладко. Я вскрикиваю, дергаюсь в остром спазме и окончательно рассыпаюсь в сверкающую пыль, улетая в расчерченную огненными молниями темноту.